Кажется, ничего нет хуже, чем капитан, который не любит животных. Позднее, когда последние посетители ушли, мы обсудили эту тревожную новость и решили, что единственный выход — превзойти самих себя и всячески угождать капитану, а особенно позаботиться о том, чтобы обезьяны вели себя примерно и никакими неподобающими поступками его не прогневали. Наш зверинец погрузили на переднюю палубу под присмотром старшего помощника, примилого человека, который очень старался нам помочь. Капитана мы в тот вечер не видели, а на следующее утро, когда мы поднялись с позаранку и принялись чистить клетки, он шагал взад и вперед по мостику, сутулый и мрачный. Нам сказали, что он спустится к завтраку, и мы с трепетом ожидали первой встречи. «Не забудьте», — сказал Смит, когда мы чистили клетки обезьян, — «его надо все время гладить по шерстке». Он набрал полную корзину опилок, подбежал к борту и высыпал опилки в море. «Главное, постараемся ничем его не раздражать», — продолжал он, вернувшись ко мне. И в эту минуту к нам, задохнувшись от спешки, прибежал с мостика матрос в белоснежной робе. «Извините, сэр», — сказал он, — «капитан вам кланяется и просит, когда выбрасываете за борт опилки, сперва посмотрите, в какую сторону дует ветер». Мы в ужасе взглянули на мостик. В воздухе кружились опилки, и обсыпанный ими капитан, сердито хмуря брови, отряхивал свой китель. «Пожалуйста, передайте капитану наши извинения», — сказал я, с трудом удерживаясь от смеха. Матрос ушел, и я повернулся к Смиту. «Гладить его по шерстке!» — с горечью воскликнул я. «Ничем его не раздражать!» Всего лишь выбросили добрых 3 центнера опилок на него самого и на его драгоценный мостик. Да уж, что и говорить, на вас можно положиться. Вы знаете верный путь к сердцу капитана. Когда раздался гонг, мы поспешили к себе в каюту, умылись и заняли свои места в кают-компании. К нашему отчаянию оказалось, что капитан посадил нас за свой стол. Сам он сидел спиной к переборке, в которой было 3 иллюминатора, а мы со Смитом напротив него за круглым столом. Иллюминаторы за спиной капитана выходили на палубу, где размещался наш зверинец. К середине завтрака капитан немного оттаял и даже пытался острить насчет опилок. «Ну, я вообще-то не против вашего зверинца, только смотрите, чтобы никто у вас не удрал из клетки», — сказал он весело, расправляясь с яичницей. «Ну, этого мы не допустим», — заверил я и едва успел договорить, как в иллюминаторе что-то мелькнуло. Я взглянул туда и увидел любимчика, черноухого бельчонка. Он сидел в круглом открытом оконце и снисходительным взором осматривал внутренность кают-компании. Капитан, конечно, не мог видеть бельчонка. Тот сидел на уровне его плеча, в 3 шагах от него, и продолжал спокойно есть и разговаривать. А любимчик сидел на задних лапках и чистил свои усы. На несколько секунд я остолбенел от ужаса, голова моя отказывалась работать, я только сидел, как дурак, и глазел в иллюминатор. По счастью, капитан был слишком занят своим завтраком и ничего не замечал. Любимчик кончил умываться и чиститься и снова принялся оглядывать кают-компанию.